Глава 23. Юна вернулась к ложу, стащила покрывало и завернулась в него. Она старалась действовать без суеты, будто произошедшее ничуть не взволновало ее. Но не могла обмануть мужчин, жадно следящих за каждым ее шагом. В движениях принцессы чувствовалась неловкость. «Что ж, прикажу принести тебе одежду», — сказал Тхирайм, потирая запястье, когда князь его освободил. Он вышел, беззаботно насвистывая, а в палатке воцарилась давящая тишина. Юна так и сидела на ложе, теребя кончик одеяла и глядя в пол. Эрисхайм стоял у стола, с напускным равнодушием разглядывая бумаги. Ему пришлось приложить усилия, чтобы удержать на лице маску безразличия. Хотя внутри все кипело от боли и ревности. Кем она была для него? Эта маленькая принцесса. Любовью всей жизни? Смешно. Они с ней не пара. Так почему же сейчас так больно, когда ее обнимает и целует другой? Почему сейчас он отчетливо понимает, что не хочет ее потерять? И Тхирайм, мерзавец, наверняка сбежал в своей обычной подлой манере, чтобы дать им поговорить. Щедрый жест победителя. Сейчас Эрисхайм был ему благодарен за это. Только слова не шли с языка. Они стояли колом в горле, душили, ранили острыми пиками и не желали принимать форму звуков. «Прости меня», — первой заговорила Юна. «Я не хотела, чтобы так все получилось». «Тебе не за что извиняться». Он удивленно посмотрел на нее. «Твоей вины нет. И его тоже прости. Он не виноват, хочешь сказать?» Губы князя скривила усмешка. «В какой-то мере, да, ты права. Истинность не выбирают. К тому же я знал, что когда-нибудь это случится». «Знал?» Она вскинула на него недоверчивый взгляд. «Да, понял с первого взгляда. Еще там, в лесу, когда он продал тебя за сундук золота. Поэтому ни на что не рассчитывал. Просто ждал, когда он не выдержит и придет за тобой». Юна помрачнела. Слова князя всколыхнули неприятные воспоминания. «А если бы не пришел?» Тихо спросила. «Рано или поздно пришел бы, поверь. Это инстинкт. Он сильнее рассудка». «Значит, я не ошиблась. Он тоже с самого начала знал, что я его пара». «Знал и подставил ее. Знал и предал при первой возможности. Знал и использовал в своих целях. Знал и играл ее чувствами. Но в то же время утешал, помогал. Каждый раз спасал от неминуемой смерти. Вот и в этот раз тоже спас. Дай ему шанс». Голос Эрисхайма ворвался в ее мысли, словно ветер, и разметал их, как опавшие листья. «Шанс? Да, дай шанс завоевать тебя. Начать все сначала. А стоит ли?» Она печально усмехнулась. «Мы ведь с ним теперь и так связаны. К тому же, почему ты вдруг о нем беспокоишься? Разве вы не враги?» Князь поморщился. «Если честно, то он мне как бельмо на глазу. Никогда не знаешь, что от него ожидать. Я с радостью избавился бы от этой помехи. И что же мешает?» Их взгляды встретились. «Ты. Если я убью его, ты тоже умрешь. А я не готов пережить это снова». Несколько долгих мгновений они молча смотрели друг другу в глаза. И Юна ощущала исходящую от Эрисхайма беспомощность. Это казалось невозможным, но да, самый сильный в мире дракон был слабее ребенка, потому что ничего не мог изменить. Судьба оказалась жестокой к драконьему князю. Сначала дала вознестись на вершину власти, покорить все кланы, подчинить все земли, ощутить могущество, а теперь отобрала все. Эрисхайм чувствовал себя калекой, утратившим крылья. Принцесса больше не может войти в его дом как жена, а значит, сила рода угаснет, замок падет, а с ним и управление семьи Тхарнтан. Даже при мысли об этом его охватывал ужас. Чем он прогневил драконьих богов? Неужели во всем мире для него не нашлось истинной пары? Ведь однажды он ее почувствовал. В тот день, много лет назад, когда в одной маленькой девочке из приюта внезапно пробудилась огненная магия. Он почувствовал зов. Тот самый, единственный, услышал свое имя и не мог ошибиться. Ведь в таком драконы не ошибаются. Но когда прибыл туда, ничего не нашел. Да, надежда еще была. До последней минуты она жила в этой принцессе с безгранично добрым сердцем. А теперь окончательно растаяла. Ему хотелось кричать от бессилия. Но нельзя. Владыка драконов должен оставаться спокойным в любой ситуации. Вернулся Тхерайм, снова принявший облик Маргина. Казалось, ему так привычнее, чем в своем истинном виде. А может, дело было в том, что за обликом грубоватого и насмешливого лунданца он прятал настоящие чувства. Он положил на колени принцессы стопку одежды. «Одевайся, а мы пока выйдем». На мгновение его пальцы снова случайно прикоснулись к ее руке. Юна вздрогнула. Ее словно молнией пронзило. А в темных глазах лунданца заплясал довольный огонь. Тхерайм чувствовал себя счастливчиком, словно нищий, получивший наследство от неизвестного дядюшки. Ведь уже строил планы, как убрать Эрисхайма с дороги. А теперь соперник сам отступил. Понял, что сражаться бессмысленно. Дракон внутри ответил согласием. Никогда прежде он не ощущал такой гармонии со своим вторым «я», своей сущностью. А теперь их мысли и чувства были едины. Оба думали лишь об одном — «Теперь мы свою принцессу никуда не отпустим. Месть? Так он уже отомстил. Эрисхайм не получит Юну». Маргин Тхерайм глянул на князя, желая насладиться его унижением, но, к своему удивлению, не почувствовал радости. Он столько лет стремился к этому. Увидеть боль на лице врага. Вот он, момент триумфа. А радости нет. На душе было мерзко. Он тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Лучше сосредоточиться на насущном. Подумать, как теперь вернуть доверие своей пары, как добиться, чтобы ее глаза сияли любовью и чтобы она сама захотела остаться с ним. Ведь иначе ему придется удерживать ее силой. Ни один дракон не отпустит свое. «Тебе понадобится много удачи», — хмыкнул Эрисхайм, когда они оказались на улице. «Если хочешь получить не только тело принцессы». Здесь все еще плыл густой темный туман. Но на каждом шагу горели факелы, указывая дорогу между палаток. И сотни костров. Между ними сновали люди. Раздавался звук точильного камня, ржания, отрывистые приказы. Солдаты приводили в порядок оружие и лошадей. Готовились к вылазке. «Удача всегда на моей стороне», — беззаботно улыбнулся Тхерайм. Я бы не слишком надеялся на ее благосклонность. Она часто меняет любимчиков. Это больше не твое дело. Взгляд лунданца стал угрожающим. Юна моя. Я сам с ней разберусь. Конечно, твоя. Эрисхайм даже спорить не стал. Просто добавил. Но я чувствую ответственность за нее. Так что да, буду приглядывать. Все еще на что-то надеешься? Соперник понятливо усмехнулся. На лице князя не дрогнул ни один мускул. «Надежда — удел неудачников. Просто Юна слишком доверчива. Не хочу, чтобы ты снова обидел ее». Пару минут они молча мерились взглядами. Воздух вокруг них ощутимо уплотнился и начал вибрировать. Казалось, вот-вот вспыхнут молнии, но колыхнувшийся полог палатки отвлек внимание мужчин. Перед ним предстала Юна. Глаза Эрисхайма сверкнули. Он лишь однажды видел ее в мужской одежде. Но тогда на лице девушки красовался огромный синяк, и волосы были коротко стрижены. Сейчас батистовая рубашка подчеркивала белизну ее кожи, а толстая коса спускалась на грудь, защищенную кожаным доспехом. Маргин медленно осмотрел ее с ног до головы. «Кажется, в этот раз с размером я угадал. Даже не буду спрашивать, чье это», — вспыхнула девушка. «Но, судя по батисту и кружевам, в лагерь прибыл кто-то из астерийских аристократов?» «Верно. Пока ты была без сознания, мои люди поймали двух пацанов, ошивающихся в округе. Младший представился как Арес Рильбард. Сказал, что второй его оруженосец. Бедняги еле держались на ногах от голода и усталости, но одежда на них была целая». «Рильбард?» — нахмурилась Юна, услышав знакомое имя. «Неужели сын герцога Рильбарда?» «Если так, то я должна с ним поговорить. У герцога была своя армия, она могла бы нам очень помочь». «Вряд ли. Мальчишка рассказал, что отца казнили, земли разорены, имущество конфисковано все до последнего медика. А его самого королева приказала продать на галеры. Только на пути работорговцев попался росток тьмы. Так что пацану повезло. Пока те отбивались, он со слугой убежал. Эрисхайм слушал этот рассказ так же внимательно, как и принцесса. И при этом не спускал с девушки пристального взгляда. Видел, как она сжимает кулаки и как на ее виске бьется жила. Ему было плевать на разборки людей. Плевать, кто кого сверг, кто сидит на троне, а кто готовится сесть. Владыку драконов это никогда не интересовало. За 200 лет, что он правил, сменилось бесчетное множество человеческих королей. Но сейчас у них был общий враг. Тьма, заполонившая земли, и безумная королева, которая призвала ее. Драконам и людям придется объединить усилия, чтобы избавиться от этой напасти. Иначе нельзя. Если Олия действительно кто-то помог призвать тьму, то мы должны его остановить. Эрисхайм задумчиво смотрел, как играет пламя костра. Найдем королеву, найдем и мага, который стоит за всем этим. Надо брать город штурмом. Тхирайм ударил кулаком в раскрытую ладонь. Хочешь разрушить столицу? Ужаснулась Юна. «Только в крайнем случае», — заверил он. «Но там же люди! Они могут погибнуть!» «Они все равно так или иначе погибнут», — тихо сказал Эрисхайм. «Город полностью окутан тьмой, и не факт, что там вообще остались живые. А души погибших, как я уже говорил, темная магия превращает в чудовищ». Юна побледнела, но отчаянно затрясла головой, не желая верить его словам. «Нет, нет, не нужно никакого штурма. Я не хочу лишних смертей, мы и так справимся». «Примерно как справились в поле?» Тхирайм не сдержал сарказма. «Я не хочу потерять тебя еще раз. Но... никаких «но». Ты вообще в это дело не лезь. Будешь сидеть тут и ждать меня. Лечить раненых, раз уж отказалась возвращаться в Барансхар». В его голосе было столько злости, что Юна невольно замолкла. «Она должна пойти с нами», — внезапно заявила Эрисхайм. «А что, без нее никак?» — дернулся Огненный. «Мы сами захватим дворец и королеву. Но тьма продолжит распространяться. Мы не сможем ее остановить. Ерунда. Убьем того, кто ее призвал, и все». «Думаешь, это так просто?» — невесело хмыкнул князь. «Даже если мы его убьем, тьма останется. Только Юна сможет ее усмирить». «Юна?» Тхирайм ошеломленно уставился на принцессу. Затем перевел подозрительный взгляд на Эрисхайма. «И каким это образом?» «Прости, тебе придется поверить мне на слово». Князь поднял щепку, покрутил в руках и бросил в огонь. Тот взорвался снопом искр. «Но ты угадал. Принцесса — ключ к сокровищнице. И ей не просто так было видение. В этой сокровищнице находится кое-что, чем хочет завладеть тьма». «Если мы намерены победить в этой войне, то должны добраться туда первыми. Но мы даже не знаем, о чем идет речь и где оно находится. Нам и не нужно знать. Нужно лишь доставить Юну в тронный зал. Там она сможет призвать сокровищницу и открыть». В ответ на эти слова раздалось шипение. Тхирайм вскочил, словно сидел на углях. Его глаза метали молнии. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Хочешь, чтобы я подверг свою пару смертельной опасности из-за каких-то дурацких видений?» Эрисхайм поднял на него усталый взгляд. «У нас нет выбора. Придется рискнуть, потому что Юнона права. Если не остановим тьму, то тьма остановит нас навсегда». Губы Тхирайма превратились в тонкую линию. «Подождите», — вклинилась девушка в разговор. «Нам не обязательно действовать напролом. Есть другой способ». «Можно попасть во дворец через подземный ход. Вряд ли Эола или кто-то еще знает о нем». Оба мужчины напряженно уставились на нее. «Ход, который ведет в котлован?» — уточнила Эрисхайм. Она с задержкой кивнула. «Да. Что ж, тогда ты тем более должна отправиться с нами. Только ты сможешь открыть каменную дверь, отделяющую подземелье от дворца. Точнее, твоя кровь». Принцесса невольно вздрогнула. «Но когда я бежала оттуда, моя кровь не понадобилась, потому что ты покидала дворец, а не пыталась проникнуть внутрь. К тому же тебя вел король. Тогда он еще был королем». Это «был» царапнуло душу. Юна стиснула руки, пряча эмоции. А князь спокойно закончил. «Короля больше нет. Только тебе, наследница трона, подчинится защитная магия».